понимаю, при чем здесь Хамара? Он охотник за будущим. Но это ни о чем не говорит. Я испугался не Хамара, а самого себя. Побоялся потерять вкус к жизни. Побоялся переесть соли, потому что после нее все покажется пресным. Ты не этого испугался, Мамонт. Иван Сергеевич встал, одним взмахом всадил вагу под камень и опрокинул его. Ты почувствовал дыхание великого хаоса, потому что у тебя есть предрасположенность. Ну, наверное, есть, согласился он. Жреца Хамары не существует. Его нет ни в образе человека, ни в образе полубога. То я говорил об этом, только тогда я не понял. Почему и невозможно увидеть его? Хамара — это идея. Символ страха перед будущим. Он поселяется в душах всех людей. Неважно, гой он или изгой, он находится за будущим каждого человека. Потому что мы утрачиваем земное притяжение и вольно или невольно движемся к великому хаосу. Как только я понял это, стал на месте взлетно-посадочной полосы распахивать поле и строить дом. Он играючи опрокидывал неподъемный камень, приближая его к своей стройке и глядя на его движение, ощущая неведомую, рвущуюся наружу энергию, Мамонт неожиданно открыл для себя одну из тайн, которую не успел познать из Весты. Кто, зачем и как строил египетские пирамиды? Жаль, что ты не открыл книгу будущности. Я так надеялся на тебя, Мамонт. Ждал тебя. Хотел спросить. Вещий князь Олег открывал ее, и Зелова открывал. Но что с ними стало, ты знаешь. Это же невыносимо — жить, зная, каков будет исход жизни. А что, если и они не открывали? Как ты, остановились в самый последний момент? Об этом ведь никто не знает. Возможно, задумчиво обронил Мамонт. Эту книгу при свидетелях не открывают. Всю жизнь ты искал сокровища Валькирии, а когда нашел, не посмел взять. Я взял сокровища Валькирии, запротестовал Мамонт. Я нашел то, что искал. Да как же ты нашел, если испугался? Ты прав, я побоялся будущего. Но книгу любви прочитал от начала и до конца. Истинные сокровища Валькирии — не золото и даже не соль знаний. Иван Сергеевич внезапно бросил камень и вагу, схватил Мамонта за грудки. Хочешь сказать? Сокровище — это будет в сердце любовь, значит, будет и будущее. После книги Камы становится страшно открывать последнюю книгу. Твой Хамара действительно охотится за будущим, но отнимает не волю и даже не разум. Он изымает из будущего его сердцевину, изначальный свет и огонь. Любовь между мужчиной и женщиной, заменяя ее высший смысл примитивным наслаждением. Ты же испытал это, и потому теперь носишь вериги. Состояние великого хаоса начинается там, где начинается поиск удовольствий. Так написано в книге любви. И нужно ли после этого открывать книгу будущности? Афанасьев неожиданно легко поднял камень на руки и внес его на стену. Там нашел ему место, положил на раствор, крикнул сверху: «Когда я испытаю земное притяжение, снова сделаю взлет на посадочную полосу и научусь летать!» «Я верю в это, Иван!» — откликнулся Мамонт. «Куда ты сейчас пойдешь?» «Я не получил титул вещего, и потому буду исполнять урок страги нового света. Стратик оказался прав. Он видел мою судьбу. У меня просьба к тебе, Мамонт. Не помни зла. Не помню, Иван. И еще, знаешь...» Он замялся. «Помнишь, у меня была Дара, Августа?» Если где встретишь, скажи, я здесь и строю дом, большой, как крепость. Блаженный Сизиф и в самом деле напоминал пчелу, не ощущающую земного притяжения.